чужую сторону. Ой, Калина, о, мамина. На чужую сторону, на чужую деревню. Ой, Калина, ой, мамина. Какую избу то ведут, приговаривают. Ой, Калина, ой, малина. А свекровь-то говорит, неугодницы ведут. Ой, Калина, ой, малина. А свекор-то говорит, не работницу веду. Ой, Калина, ой, малина. А заловки говорят, да не узорницу веду. Ой, Калина, ой, малина, мали, мали, малина. Привыкала, уши печку затопляла. Ой, Калина, ой, малина. А как свекру привыкала, воды на руки давала. Ой, Калина, ой, малина. Привыкала, все узоры вышивала. Ой, Калина, да, ой, малина. Чужую сторону, ой, Калина, ой, мама. чужую сторону, в чужую деревню. Ой, Калина, ой, Малина. Oh.